заранее. Это символизирует то, что Кришна изначальный Господь, а Арджуна Нарайана. Значит, о том, что Арджуна это Нарайана. Да. А Кришна это Кришна. И поэтому Нарайана он сказал, на самом деле вы мои проявления на Земле. И как только он это сказал, Кришна дико заулыбался. А Арджуна заблагоговел и прямо склонился. И Прабхупада описывает. Нараяна даже не подозревал, что перед ним стоит его господин. Думая, что это его собственное частичное проявление. И Кришна ему не раскрыл, что это он его папаха. И сказал ему, это что, блин, я твой папаха. На родную папу, на родную отца. Ножку топчешь? Самым знаменитым пожертвователем Брамы. Если уж кто жертвовал Брамы больше всех на Земле, это он. Он был кем? Демонюкой. А? Демонюкой. Вот прочитаем, понимаю. Как демонюки жертвуют круче всех. Перед всеми собравшимися, почтенными гражданами, друзьями, родственниками, Браманы, Шатриями и Вайшами, а также своими братьями, царь Юдхиштхира прямо обратился к Господу Кришне. Мой дорогой Господь Кришна, жертвоприношение, которое называют Раджа-Суи Яги, должен совершать император, и оно считается царем всех жертвоприношений. Совершая это жертвоприношение, я хочу удовлетворить всех полубогов, твоих, наделенных властью представителей в этом материальном мире. И желаю, чтобы ты милостиво помог мне в этом великом предприятии, дабы оно прошло успешно. Что касается нас, пандав, то нам ничего, нечего просить у полубогов. Сами мы совершенно удовлетворены тем, что мы твои бхакты. Как ты говоришь в Бхагавад-гите, люди, введенные в заблуждение материальными желаниями, поклоняются полубогам, но у нас другая цель. Я хочу совершить это жертвоприношение Раджа-Суре и пригласить полубогов, чтобы показать им, что у них нет власти, независимой от тебя. Все они твои слуги, и ты верховная личность Бога. Глупые, малознающие люди считают твою светлость обычным человеком. Иногда они пытаются найти в тебе недостатки, а иногда даже порочат тебя. Поэтому я хочу совершить это Раджа-Суи-Яги. Я хочу пригласить всех полубогов, начиная от Господа Брамы, Господа Шивы и других возвышенных глав небесных планет. И на этом великом собрании полубогов со всех концов Вселенной я хочу доказать, что ты – личность Господа, а все остальные – твои слуги. Мой дорогой Господь, тот, кто постоянно пребывает в сознании Кришны и думает о твоих лотосных стопах или о твоих сандалях, безусловно освобождается от всякой скверны материальной жизни. Тот, кто занят служением тебе в полном сознании Кришны, кто размышляет только о тебе и кто возносит тебе молитвы, есть очистившаяся душа. постоянно занятый служением Кришне, такой человек освобождается от бесконечных рождений и смертей. Он даже не желает освобождения от этого бытия. Как ни стремится он наслаждаться материальным богатством. Его желания удовлетворяются деятельностью в сознании Кришны. Что касается нас, то мы совершенно предались Тебе и склонились к Твоим лотосным стопам. И Твоей милостью нам была дарована возможность лицезреть Тебя. Поэтому естественно, что в нас нет стремления к материальному богатству. Ведическая мудрость заключает, что Ты – верховная личность Бога. Я хочу доказать этот факт. И я также хочу показать миру, что существует разница между тем, чтобы принимать Тебя как верховную личность Господа и принимать Тебя как обычную могущественную историческую личность. Я хочу показать миру, что человек может достичь высшего совершенства жизни, просто укрывшись у Твоих лотосных стоп, подобно тому, как можно удовлетворить ветви, листья и цветы целого древа, поливая его корни. Итак, если человек обращается к сознанию Кришны, жизнь его становится успешной, как в материальном, так и в духовном отношении. Это не означает, что ты пристрастен к человеку, обладающему сознанием Кришны, и безразличен к тому, кто таким сознанием не обладает. Ты одинаково относишься ко всем. Таково твое утверждение. Ты не можешь пристрастно относиться к кому-то и не заботиться о других, потому что ты пребываешь в сердце каждого, как высшая душа, и посылаешь каждому соответствующие последствия его кармической деятельности. Ты даешь каждому живому существу возможность наслаждаться этим материальным миром, как он того сам пожелает. Как высшая душа, ты пребываешь в теле вместе с живым существом, посылая ему последствия его собственных поступков, а также возможность обратиться к преданному служению тебе, развив свое сознание Кришне. Ты прямо заявляешь, что человек должен предаться тебе, оставив все другие занятия, и что ты позаботишься о нем, освободив его от последствий всех его греховных поступков, совершенных в прошлом, лишь бы он предался тебе. Ты подобен древу желаний на небесных планетах, которые даруют благословение в соответствии с желаниями человека. Каждый может достичь высшего совершенства, но если человек не хочет этого, ты даруешь менее ценное благословение. Но не твоя пристрастность тому причиной. Услышав эти слова царя Юдхиштхира, Господь Кришна ответил так. Мой дорогой царь Юдхиштхира, о победитель врагов, о совершенное олицетворение справедливости, я всецело поддерживаю твое решение совершить жертвоприношение Раджа-Суя. Совершив это великое жертвоприношение, ты оставишь по себе добрую славу в истории человеческой цивилизации. Мой дорогой царь, позволь сообщить тебе, что все великие мудрецы, твои предки, полубоги и твои родственники и друзья, включая меня, желают, чтобы ты совершил это жертвоприношение. И я думаю, что это принесет удовлетворение каждому живому существу. Но в силу необходимости я прошу тебя, чтобы прежде всего ты завоевал всех царей мира и собрал все необходимое для совершения этого великого жертвоприношения. Мой дорогой царь Юдхиштхира, четверо твоих братьев – прямые представители главных полубогов, таких как Варуна, Индра и прочие. Известно, что Брама родился от полубога Варю, Арджуна от полубога Индры, тогда как сам царь Юдхиштхира родился от полубога Ямараджи. Братья твои – великие герои, а ты самый добродетельный и владеющий собой царь, и потому тебя называют Дхармараджа. Все вы так достойно и стойко, со стойкой преданностью служите мне, что оказались мне соперниками. Господь Кришна сказал царю Юдхиштхире, что его завоевывает своей любовью тот, кто подчинил себе свои чувства. Тот, кто не владеет своими чувствами, не может завоевать верховную личность Господа. Таков секрет преданного служения. Подчинить себе свои чувства означает постоянно заниматься или занимать их служением Верховной Личности Бога. Особое качество всех братьев Панду состояло в том, что они постоянно занимали свои чувства служением Кришне. Тот, кто так занимает свои чувства, очищается, а с очищением чувств он может в действительности служить Господу. Так Бхакта может завоевать Господа своим трансцендентальным любовным служением. Господь Кришна продолжал: «Нет никого во всех трех мирах Вселенной, включая могущественных полубогов, кто может превзойти моих бхакт в каком-либо из шести совершенств. А именно, в богатстве они самые богатые, в силе они самые сильные, в славе слава их безгранична, в красоте они привлекательны, в знании нет вопроса, о котором бы они не были бы сведущи, и отрешенности они никогда никому не привязаны, кроме меня. Поэтому, если вы хотите завоевать царей мира, у них нет никакой возможности выйти из этой борьбы победителями. Я благословляю вас, ибо вы непобедимы». Когда Господь Кришна так одобрил царя Юдхиштхиру, лицо того расцвело от трансцендентального счастья. И он приказал своим младшим братьям завоевать всех царей мира во всех его концах и уголках. Господь Кришна наделил пандавов властью исполнить его великую миссию – наказать неверующих злодеев этого мира и защитить преданных бхакт. В своей форме Вишну Господь поэтому держит в четырех своих руках четыре вида оружия. В двух руках у него цветок лотоса, и морская ракья, а в двух других он держит булаву и диск. Булава и диск предназначены для неверующих, но поскольку Господь есть высший абсолют, в конечном счете его оружие оказывает одно и то же действие. Булавой и диском он наказывает злодеев, чтобы они образумились и узнали, что они не есть самое главное в этом мире. Превыше них Всевышний Господь. Когда же он трубит в раковину и благословляет цветком лотоса, он всегда таким образом дает знать бхактам, что никто не может погубить их, даже когда они в величайшей беде. Царь Юдхиштхира, успокоенный словами Господа Кришны, приказал своим младшим братьям Сахадеве, сопровождаемым воинами племени Сринджая, завоевать южные страны. Также он приказал Накуле, сопровождаемым солдатами Матсиядеши, подчинить себе царей западной стороны. Арджуну, сопровождаемым воинами Какаядеши, он отправил покорять царей на севере. Абхимасеми, сопровождаемым воинами Мадрас, было приказано завоевать царей на востоке, всех Кхасов. Следует отметить, что отправляя своих младших братьев завоевывать разные земли, царь Юдхиштхира в действительности не имел в виду, что они должны объявлять царям войну. В действительности братья отправились в разные края, чтобы сообщить правящим там царям о намерении царя Юдхиштхиры совершить жертвоприношение Раджа-суе. Царям сообщили, что от них требуется заплатить подать для совершения этого жертвоприношения. Если царь соглашался заплатить подать императору Юдхиштхире, это означало, что он подчиняется ему. В случае отказа царя неизбежно было сражение, и вот благодаря своей силе и влиянию братья покорили всех царей во всех краях и вернулись, собрав довольно подати и разных подношений. Все это братья принесли царю Юдхиштхире. Царь Юдхиштхира, однако, был встревожен, когда услышал, что Сядхара Санка из Магадхи не согласился признать его превосходство. Видя тревогу царя Юдхиштхиры, Господь Кришна сообщил ему о замысле Удхавы, как покорить царя Джарасанку. Тогда Бхимасена, Арджуна и Господь Кришна все вместе отправились в Гивираджу, стальный град Джарасанки, находящийся в области Брахмана. Брахманы, это такая область понимаю. Таков был замысел Удхавы, предложенный им еще до того, как Господь Кришна отправился в Хастинапуру. Теперь же они приводили его в исполнение. Царь Джарасанха тщательно исполнял свои обязанности грихасхи, и с большим почтением относился к Брамману. Он был великим воином, царем кшатрии, но никогда не пренебрегал предписаниями верхов, всегда строго и тщательно следуя всем ведическим предписаниям. Прикидывайте, дьявол какой. Слушайте внимательно, специально почитайте. Ведические предписания говорят, что браманы считаются духовными наставниками всех других каст. Господь Кришна, Арджуна и Бхимасена были на самом деле кшатриями, но переоделись браманами. И в то время, когда царь Дарашанка должен был раздавать милостыню браманам и принимать их у себя, они подошли к нему. Господь Кришна, переодетый браманом, сказал царю: «Да будут славны твои дела, о царь! Мы трое гости в твоем царском дворце и пришли издалека. Мы хотим попросить у тебя милостыню и надеемся, что ты великодушно дашь нам все, что мы попросим. Мы знаем о твоих достоинствах. Человек, обладающий терпимостью, всегда готов вынести все, что угодно, даже если это приносит страдания. Подобно тому, как преступник может совершать самые отвратительные поступки, так и такой склонный к благотворительности человек, как ты, может отдать все, что бы у него ни попросили. Великий человек, как ты, не делает различия между родственниками и чужими людьми. Прославленная личность живет вечно, даже и после своей смерти. Поэтому любой, кто в силах совершать поступки, которые увековечивают его доброе имя и славу, и все же не делает этого, низко падает в глазах великих людей. Для такого человека нельзя придумать достаточно сурового наказания. Его отказ подать милостыню омрачает всю его жизнь. Твое величество должно быть слышал прославленные имена таких великодушных людей, как Харишчандра, Рантидеви и Мудагва, которые жили на одних лишь зернах, собранных на рисовом поле, а великих махараджи Шиви, который спас жизнь голубя, кормит его собственной плотью. Эти великие люди достигли бессмертной славы простым принесением в жертву этого временного бренного тела. Так Господь Кришна, одетый браманом, объяснял Джарасанхе, что слава не приходящая тогда, когда тело бренно. Если кто-то может достичь бессмертной славы, принеся в жертву свое бренное тело, его глубоко почитают, и имя его становится в истории человеческой цивилизации известнейшим. Пока Господь Кришна, переодетый браманом, как и Арджуна и Бхима, говорил так с Джарасанхой, Джарасанха заметил, что все трое не были похожи на настоящих браманов. На их телах были видны знаки, по которым Джарасанха смог судить, что они кшатри. На плечах у них были отпечатки, оставленные тяжелыми луками. Они были прекрасно сложены, и у них были низкие голоса, басовитость, привыкшие отдавать приказания. Так он с уверенностью заключил, что они не браманы, а кшатри. Еще он подумал, что уже видел их где-то раньше. Хотя эти три человека были кшатриями, они пришли к его двери, прося подаяния, как браманы. Поэтому он решил, что исполнит их желание, несмотря на то, что они были кшатриями. Он решил так, потому что они уже унизили себя, явившись перед ним нищими. При таких обстоятельствах подумал он: «Я готов отдать им все, что угодно, даже если они попросят тело мое. Я не колеблюсь, отдам его им». Так думал Джарасанха. А? Улавливаетесь? Тут он стал думать о Бали Махараджи. Господь Вишну, одетый браманом, явился к Бали в облике нищего и так забрал у него все его богатства и царства. Он сделал это ради Индры, который, потерпев поражение от Бали Махараджа, лишился своего царства. Хотя Бали Махараджу провели имя великого Бхакты, отдавшего все, что у него было, по-прежнему прославляют во всех трех мирах. Бали Махараджа догадался, что Брахмана был с самим Господом Вишну, и что он пришел к нему, чтобы забрать его процветающее царство для Индры. Духовный наставник и семейный жрец Бали Шукрачарья не раз предупреждал его об этом, и все же Бали без колебаний отдал Брахману все, что тот захотел, и в конце концов отдал ему все, что у него было. «Мое решение непоколебимо», — думал Джарасандха. «Если я могу обессмертить свое имя, пожертвовав этим бренным телом, я должен сделать все ради этой цели. Жизнь кшатрии не направлена на благо брахман. Безусловно, жизнь такая недостойна осуждения». Царь Джарасандха щедро раздавал милостыню браманам и потому сказал Господу Кришне, Бхиме и Арджуне: «Мои дорогие браманы, простите меня и просите у меня, что пожелаете. Если хотите, можете взять мою голову, я готов отдать ее вам». Тогда Господь Кришна обратился к Джарасандхе со следующими словами: «Мой дорогой царь, знайте, что на самом деле мы не браманы и не пришли просить у тебя еды и злаков. Все мы кшатрии и пришли вызвать тебя на бой. Мы надеемся, что ты согласишься на это предложение. Узнай же, что перед тобой второй сын царя Панду, Бхимасена, и третий сын Панду, Арджуна. Что же до меня, то да будет тебе известно, что я твой старый враг, Кришна, двоюродный брат Пандав». Господь Кришна открыл, кто он на самом деле. Царь Джарасандха громко захохотал, а затем в великой злобе воскликнул: «Вы глупцы! Если вы хотите сразиться со мной, я без промедления даю свое согласие. Но мне известно, что ты, Кришна, трус! Я отказываюсь сражаться с тобой, потому что ты приходишь в смятение. Тогда тебе приходится притворяться, а не сражаться. Из страха передо мной ты оставил свой собственный город Матхуру, а теперь ты укрылся в море. Поэтому я отказываюсь сражаться только с тобой. Что же касается Арджуны, то я знаю, что он моложе меня и не равен мне в бою. Я отказываюсь сражаться с ним, потому что он никоим образом не равен мне и не является моим противником. Что же касается Бхимасены, я думаю, что он достойный соперник и может сразиться со мной». Сказав такие слова, царь Джарасандха тут же протянул Бхимасене тяжелую палицу, сам взял другую, и все они вышли за стены города для того, чтобы биться. Бхимасена и царь Джарасандха, горя желанием схватиться друг с другом, начали бой. И своими тяжелыми, как удар грома, пальцами стали наносить друг другу страшнейшие удары. Оба они очень искусно владели пальцами и так ловко орудовали ими, что казалось, это два актера танцуют на сцене. Когда пальцы Джарасандхи и Бхимасены с треском сшивались, казалось, два сражающихся слона сталкивались своими огромными бивнями, или гром сотрясал небо во время грозовой бури. Когда слоны бьются друг с другом на тростниковом поле, каждый из них вырывает ствол сахарного тростника и, плотно обхватив его своим хвостом, наносит им удары другому. Слон с силой ударяет своего врага по плечам, ногам, груди, животу и так вдребезги разбивает ствол тростника. Также и пальцы Джарасандхи и Бхимасены разлетелись на куски, и тогда они приготовились сразиться в рукопашную. Пустив в ход свои тяжелые кулаки, оба, Джарасандха и Бхимасена, в ярости стали молотить друг друга кулаками, как дробь барабана. От ударов их кулаков раздавался такой звук, как будто били молотом о наковальню, или же как будто гром разрывался в небе, и казалось, это два слона бились друг с другом. К несчастью, однако же, ни тот, ни другой не могли взять верх, потому что оба они были очень искусны в бою, и силы их были равны, и они владели одинаковыми приемами боя в совершенстве. Ни Джарасандха, ни Бхимасена не сдавались и не уставали от схватки, хотя и беспрестанно, как дробь барабанов или тавры, наносили друг другу сокрушительные удары. После целого дня боя они друзьями возвращались на ночь во дворец Джарасандхи, а на следующий день начинали бой заново. О, друзьями и возвращались. Так сражались они 27 дней. На 28-й день Бхимасена сказал Кришне: «Мой дорогой Кришна, я должен честно признать, что не могу победить Джарасандху». Господь Кришна, однако же, знал тайну рождения Джарасандхи. Половина Джарасандхи родилась у одной матери, а другая половина – у другой. Когда его отец увидел, что ребенок ни на что не годен, он забросил обе половины в лес, где их позже нашла ведьма с черным сердцем по имени Джара. Ей удалось сложить обе половинки ребенка вместе. Зная это, Господь Кришна также знал, как убить его. Он показал Бхимасене, что поскольку Джарасандха обрел жизнь, когда были соединены две половины его тела, то убить его можно было, отделив эти две половины друг от друга. Тут Господь Кришна влил свою силу в тело Бхимасены и сообщил ему, как можно убить Джарасандху. Господь Кришна отломил с дерева ветку и взял ее в руки, расщепил ее пополам. Так он подсказал Бхимасене, как можно убить Джарасандху. Господь Кришна, верховная личность Господа, всемогущ, и если он хочет убить кого-то, то никто не может спасти этого человека. Также, если он хочет спасти кого-то, то никто не сможет убить его. Поняв намек Господа Кришны, Бхимасена тут же схватил Джарасандху за ноги и бросил его на землю. Когда Джарасандха упал на землю, Бхимасена тут же прижал одну из его ног к земле и обеими руками схватил другую. Держа его в таком положении, он разорвал его тело надвое, начиная с нижней части до головы. Подобно тому, как слон расщепляет ветку дерева надвое, так и Бхимасена разорвал тело Джарасандхи. Наблюдающие за битвой увидели, что тело Джарасандхи разделилось на линии позвоночника на две половины, так что у каждой была одна нога, одно бедро, половина грудной клетки, одна ключица, одна рука, один глаз, одно ухо и половина лица. Как только до жителей Магадхи донеслась весть о смерти Джарасандхи, они стали причитать: «Увы, увы!» А Господь Кришна и Арджуна обнимали Бхимасену, поздравляли его, хотя Джарасандха был убит. Ни Кришна, ни оба брата Пандавы не заявляли своих прав на престол. Они убили Джарасандху за тем, чтобы он перестал нарушать всеобщий мир и покой. Демон всегда сеет тревогу и беспокойство, тогда как полубог всегда пытается поддерживать мир на земле. Миссия Господа Кришны – защищать добродетельных людей и убивать демонов, нарушающих мирную жизнь. Поэтому Господь Кришна тут же вызвал к себе сына Джарасандхи по имени Сахадева и, соблюдая весь соответствующий церемониал, попросил его занять престол отца и мирно править царством. Господь Кришна – владыка всего космического творения, и он хочет, чтобы все жили в мире и соблюдали принципы сознания Кришны. Посадив Сахадеву на трон, он освободил всех царей и царевичей без вины, заточенных Джарасандхой, в темницу. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты. Бхактивиданты, к 71 главе книги «Источник вечного наслаждения», которая называется «Освобождение царя Тарасанса». Хари Кришна. Шрила Прабхупада Киджая, Кришини Тайгуранга Киджая, Гоуры Брахманды, Хари Кришна. Вот так вот. Строго всему следовал. Все готово было отдать. А его порвали. Порвали, как газетку. Тридцать минут. Сюда 30 минут. А, я же тебя заблокировал.